концу дня Владимир Сидорин совершенно ясно понял, что капитан приходил не просто для того, чтобы узнать, что именно он видел или чего не видел. У капитана была определенная цель, и Владимир был уверен, что эта цель он сам. Он никогда не любил детективы и всегда был уверен, что и работы такой не существует – искать и сажать в тюрьму преступников. Эту работу придумали те, кто больше ничем не может и не умеет заниматься. Вроде этого наглого капитана, который сунул ему под нос свои ботинки, а потом расспрашивал его о Дине и Машке с таким оскорбительно скучающим видом. Зачем искать каких-то мифических преступников, когда в каждом конкретном случае есть свой, вполне подходящий Владимир Сидорин? Капитан явно нацелился именно на него. И Сидорин отлично понимал, что сделать его козлом отпущения ничего не стоит. Он был на месте происшествия, он видел, как Маня упала, он даже видел, как Потапов кинулся к ней. Следовательно, на роль преступника вполне подходит. Дочь Машка останется одна. Вчера он купил ей в детском мире белого медведя. Медведь стоил бешеных денег. Он присмотрел его несколько месяцев назад и все время копил деньги, пересчитывал их, как пятилетний мальчишка, монетки из кошки-копилки, и все не хватало. Третьего дня ему на голову неожиданно свалился гонорар за давнюю статью, о которой он позабыл, и он помчался в детский мир. Он мчался и больше всего на свете боялся, что именно этого медведя там не окажется. Кончились, всех распродали. Медведи сидели на широкой деревянной полке, свесив мохнатые белоснежные морды, которые хотелось погладить. У них были карие с золотистыми точками глаза и живые кожаные носы. И Сидорин представлял себе, как счастлива будет Машка, у которой никогда не было такого медведя. Он долго ходил вдоль деревянной полки, не торопился, выбирал. Ему нравилось выбирать Машке медведя, и он чувствовал себя богачом. Он даже попросил упаковать его, и медведя завернули в шелковую бумагу и навязали на него бантов. И деньги у него еще остались. Конечно, следовало бы отдать эти деньги Нине, но не зря он чувствовал себя богачом. Немножко отложил на какой-нибудь самый черный день, а на остальные купил две бутылки шампанского, икру, какой-то сок, большой кусок желтого дырчатого сыра, твердую палку сухой колбасы, шоколадку Слава, орехов и мармелада. Когда-то Нина любила мармелад, и Сидорин об этом помнил. У них будет праздник, и он не станет ждать лета и Машкиного дня рождения, чтобы подарить ей медведя. Он отдаст его завтра же после дежурства, и они будут пить шампанское и есть колбасу и орехи и шоколад. Машка будет визжать от счастья и тискать медведя, а он будет чувствовать себя героем и победителем жизни. Хоть иногда, хоть изредка, очень нужно почувствовать себя героем и победителем жизни. Дежурство только началось, когда пришел капитан из уголовного розыска. Завернутый и обвязанный бантами медведь лежал на столе и упоительно шуршал, когда Сидорин до него дотрагивался. Ему очень нравилось до него дотрагиваться. Пакет с покупками стоял в холодильнике, и он гордился этим пакетом. Но капитан пришел, и все эти сентиментальные штуки перестали иметь значение. Владимир Сидорин понял, что должен спасаться. Машка останется одна, и Нина останется одна. Он думал всю ночь и все утро и не смог ничего придумать. Он не знал, как скажет об этом Нине, как ухнет ей на плечи еще одну заботу. Ей и без него забот хватало. Он приехал домой под вечер с серым от усталости и предчувствия беды лицом, с шампанским и медведем под мышкой. Папочка приехал, завизжала за дверью Машка, как только он вставил в замок ключ. Он почти не бывал дома, и не было для Машки большего счастья, чем папочкин приезд. Дверь открылась, за дверью обнаружилась Машка, топтавшаяся в предвкушении счастья. Она кинулась к нему, моментально забралась, как обезьянка. Он подхватил ее под попку, которая вся уместилась в его ладони, и даже еще место осталось. Машка тыкалась ему в щеку, сопела от счастья и целовала липкими поцелуями. Он должен что-то придумать. Он не может оставить их одних. «Подожди», — сказал он дочке, — «посмотри, что я тебе привез». Он так редко что-то привозил ей, что ее с него как ветром сдуло, и она уставилась на перетянутый бантами пакет, приоткрыв рот и не моргая, как кукла. «Держи», — сказал Сидорин и сунул ей медведя. Он не умел дарить подарки. «Это мне?» — пролепетала Машка совсем по-взрослому и взяла пакет обеими руками. «Что тут у вас за шум?» — спросила Нина, появляясь на пороге кухни. И Сидорин посмотрел на нее с жалостью, как будто его уже упекли в тюрьму на 10 ближайших лет. Или на 20. «Мама, смотри, что папа мне привез!» От нетерпения у Машки вздрагивал нос, она пыталась развязать банты, но они никак не развязывались. И Нина, взглянув на Сидорина, взяла пакет у нее из рук. «Мам, ну что там такое? Ну, мам!» Банты были сняты, шелковые покрывала разошлись, и под ними оказался белый медведь, слегка приплюснутый с одного боку, там, где Сидорин прижимал его локтем. «Умка!» — прошептала потрясенная Машка, которая как раз накануне смотрела мультфильм про белых медведей, и завизжала: «Папа!» Кое-как вдвоем с Ниной они вынесли ураган Машкиных эмоций, и дочь помчалась показывать медведю его новый дом и новую Машкину кровать. «А это я купил», — сказал Сидорин глупо и потряс перед носом у жены пакетом, который так и держал в руках. «Володь, что с тобой?» — спросила Нина, и пакет у него забрала. «Что случилось?» «Ничего», — бойко соврал Сидорин, — «просто подарки». Она заглянула в пакет, посмотрела ему в лицо и засмеялась. «Ты что, стал миллионером?» «Еще не совсем», — признался он, — «но я к этому близок». «Это ты сегодня приблизился?» — спросила она и звонко поцеловала его в щеку. «Вчера что-то я ничего о твоих миллионах не слыхала. Или когда мы виделись? Позавчера?» «Кажется, позавчера», — ответил Сидорин, рассматривая ее. «Когда в последний раз?» Просто так рассматривал он ее. У нее было славное молодое лицо, светлые глаза в незаметных ресницах и веселый широкий рот. Свитерок был старенький, она вязала его, когда ждала Машку, и все время расстраивалась, потому что выходило что-то не то. На животе была ухмыляющаяся заячья морда, длинные уши, связанные отдельно, болтались свободно. Крошечная Машка этот свитерок обожала, особенно уши. Он осторожно запустил руку Нине под волосы, погладил теплый затылок и слегка повернул ее голову, заставляя посмотреть ему в лицо. «Нам бы поговорить», — попросил он, слушая приближающиеся Машкины вопли. «Что случилось?» — повторила Нина и взяла его под руку. «Тебя выгнали с работы? Или у тебя кто-то умер?» Когда у него на столе умирали больные, он становился злым и диким. И на несколько дней семья оставляла его в покое. «Нет», — сказал он быстро, — «пока никто не умер, но все равно поговорить нам надо». «Как же нам говорить, если ты Машке подарил медведя?» Она вытащила его руку и поцеловала. «Мы теперь неделю ни о чем говорить не сможем. Машка не даст». «Или...» Она отпустила его руку, посмотрела внимательно и зачем-то схватилась за заячьи уши. «Или ты решил нас бросить?» «Ты что?» — спросил он обиженно. «С ума сошла?» «Как он может их бросить, если они — все, что у него есть? Как же она этого не понимает? Или он просто никогда ей об этом не говорил?» «Ну, если не решил, тогда пошли ужинать. Мой руки. Маша, сажай своего Умку ужинать. Он долго летел с Северного полюса и хочет есть». «Мамочка, он мне сказал, что есть он не хочет. Он хочет...» «Он хочет именно есть», — уже из кухни заявила Нина. «Володь, помой ей руки». «Папочка, а белые медведи моют руки?» «У них не руки, а лапы», — объяснил Сидорин, намыливая под краном пухлые ладошки в еще оставшихся младенческих перетяжках. «Они их не моют, лапы у них чистые, потому что на Северном полюсе всегда снег». «А снег разве чистый?» Мама говорит, что снег есть нельзя, потому что он очень грязный, в нем бактерии.